сказал Георгий Васильевич, прямо глядя в глаза Репнину. «Мог бы я рассчитывать, Николай, на твою помощь?» Репнин не мог скрыть растерянности. Разумеется, он ждал этого вопроса, ждал не первый день. Но когда Чичерин задал его, не было вопроса неожиданней. «Я должен подумать», — проговорил Репнин. Он понимал, что ответ на предложение Чичерина должен быть обстоятельнее и точнее, но на большее был сейчас не способен. «Ну что ж, думай». Репнин медленно шел к окну. Шел, наклонив голову. Он ничего сейчас не видел. Чичерин сказал Петру, что Ленин примет их не раньше 9. Дул ветер, крепкий, с льдистым снегом, сбивающий с ног. До 9 оставалось 40 минут, и Петр сел в трамвай. Человек в форменной фуражке горного инженера держал на коленях примус. Солдат с деревянной ногой попробовал сесть и, не уместив ногу, встал. Он стоял, припав к стене перегородки, будто опасаясь шальной пули. На повороте в трамвай вскочил юноша в гимназической шинели. В руках была пачка газет. «Советы отклонили ультиматум германцев!» — закричал он. «Ни войны, ни мира!» «Ни войны, ни мира!» — пожал плечами человек с примусом и скосил глаза на Петра. «Мне эта фраза кажется нелепой, а вам?» Трамвай мчался, не останавливаясь, исторгая гром. И ломкие блики падали на снег вместе с осколками грома. Казалось, гром не вмещался в пределы улиц. Она медленно раздается. Хотелось думать о тихом солнце, на белых скалах, о безветренном небе и море, большом, медленно вздыхающем. Когда это было все-таки? Поздней весной или летом 10-го года? Петр хорошо помнит. В комнатке Ульяновых под прохладной льняной салфеткой стояла ваза с абрикосами. Помнится, когда они ждали Владимира Ильича, он был на море, Надежда Константиновна угощала Петра этими абрикосами, крупными, ярко-желтыми, разделенными бороздками. А когда могут быть абрикосы в Порнике, на Бискае? Они ждали долго, и Надежда Константиновна рассказывала Петру о Порнике, море, рыбаках. Она говорила, а ветер, дувший с моря, врывался в комнату сквозь открытое окно и трепал голубенькую шторку. Бледно-голубенькую, солнце здесь свирепое, все перекрашивает в свои цвета. Когда мы приехали, шли холодные дожди, и Владимир Ильич все смотрел на небо, — сказала она. «Как он?» — спросил Петр. «Владимир Ильич как?» — переспросила она, и, дотянувшись до двери, что было рядом, тронула ее кончиками пальцев. «Вот как...» В распахнутую дверь Петр увидел комнату, очень солнечную. Два окна выходили на море. На письменном столике, придвинутом к окну, стакан с недопитым молоком, а на тарелке кусок серого деревенского хлеба. Яркий в разводах морской камень удерживает стопу мелко исписанных страниц. Раскрытые книги, приваленные камнями, всюду, на стульях, подоконнике, диване. Посреди стола недописанные страницы, и поперек, точно перечеркивая, простенькая ученическая ручка. Стул далеко отодвинут от стола. Видно, человек встал внезапно, рывком, и потом сюда не возвратился. «Владимир Ильич работал?» — спросил Петр. «Три дня и почти 3 ночи ждал вас, готовил пакет», — сказала она. Даже окон не закрывал. На море был шторм. Гром горы рушил, и ливень был такой, что ручей подступил к самому окну.